Еще в марте у нас стекло стало получаться не мутным, а прозрачным. Тетка Наталья перетащила их Горького семью какого-то древнего старика, в молодости работавшего на баночном заводе, а он про стекло очень много знал, и сказал, что стекло у нас получается мутным, потому что остывает слишком медленно, после чего процесс у школьников стеклоделов поменялся. Светящееся желтым светом стекло вытаскивали из печки, а когда оно становилось тускло-красным, запихивали уже в ту секцию, где шел его отжиг, и уже часов через 8 на свет появлялся прозрачный стеклянный лист. Причем старик этот даже ранее изготовленное нами мутное стекло довел до прозрачного состояния, хотя более ровным оно и не стало. А еще в конце апреля у тети Маши родился Николай Николаевич. Тетя Маша, получив похоронку, изменилась не очень, и внешне даже выглядела так, что она и не переживала особенно из-за смерти мужа, но чуть позже стало заметно, что она полностью поседела. Не сразу, сразу только в страшных сказках люди седеют за ночь, так как их уже выросших волос меланины испариться не могут. Но вот дальше волосы у нее росли уже совершенно седые. А после поучения похоронки, первой и единственной в деревне, все тетки за ней стали ухаживать как за Мадонной, и кормили ее по правилам, часто на самом деле от себя отрывая, и работой нагружали в меру. И все говорили, что она просто обязана родить сына здоровым и счастливым. Рожала она, как и положено, а баня, которую баба Настя еще за 2 недели для этого подготовила и постоянно следила за тем, чтобы все в ней оставалось в нужном состоянии, а роды принимала врачиха из Ворсмы, из эвакуированных ленинградцев, причем именно профессиональный врач-гинеколог. За ней Мишка на материном мотоцикле ездил. Мишка, конечно, потом получил по заднице от души, но не за то, что мотоцикл без спроса взял, а за то, что вез по лесной дороге на нем живого человека. Но и он в содеянном не раскаивался, и тетка Наталья потом его отдельно всякими вкусностями за это же накормила. Врачиха городская сказала, что без медпомощи у тети Маши могли произойти всякие неприятности. А так не произошло, и всем бабам в деревне нашлось новое занятие. Теперь они и за младенцем помогали ухаживать, и за диетой тети Маши следили, чтобы у нее с молоком все было отлично. Даже раз в неделю в каком-то доме специально курицу забивали, чтобы ее куриным супом накормить, и тетю буквально ни на минуту не оставляли наедине с собой. Все же умеет наш народ о ближних заботиться. Апрель выдался довольно сухим, только в конце месяца 2 сильных ливня прошли, но уже засеянные поля дожди эти полили очень неплохо. Только с самими полями было не очень-то и весело. С МТС очень много тракторов ведь в армию забрали, как и большинство лошадей в колхозах, и вспахать все поля просто не получилось. Но и то, что не вспахали, кое-как засеяли, так что все надеялись, что в районе, или по крайней мере в Грудцинском сельсовете, голода точно не будет. На МТС мужики работали чуть ли не круглосуточно, стараясь реанимировать старую, давно уже сломавшуюся технику. В полях бабы и старики в основном трудились тоже спин не разгибая, а в Ворсме в мае выстроили 5 новых деревянных домов, в которые всех эвакуированных и переселили. Правда, теснота в городе отнюдь не пропала, к рабочим из деревень приехало много молодых родственников, только на турбинном заводе к работе приступило 1,5 сотни мальцов лет по 14-16, а еще совсем уж стариков тоже много на заводах появилось, и очень много молодых девиц, что, откровенно говоря, меня довольно сильно удивляло, потому что в деревне все же с продуктами было куда как легче, а в городах люди на самом деле сильно не доедали, но люди понимали, что заводы куют нашу победу и шли на них работать, прекрасно зная, что есть им придется гораздо меньше. Хотя деревенская родня это тоже понимала прекрасно и своих, ушедших в город, старалась все же подкармливать. Правда, это тоже с кучей трудностей встречалось, с транспортом-то стало совсем уж паршиво, так что даже родному сыну или дочери передачку принести было делом уж очень непростым. Основным средством пассажирского транспорта стали ноги этих пассажиров, а велосипеды считались уже транспортом элитного класса. Вероятно, в том числе и поэтому дядя Алексей к моей в целом довольно бредовой идее отнесся довольно позитивно и пересказал мои слова уже своему начальству. А это начальство сказало: пусть попробует, сможем, так поможем. А именно помощь со стороны заводов я считал главным в реализации задуманного, потому что все остальное я собирался сделать с помощью школьников, но кое-что школьники изготовить были просто не в состоянии. И я уж не знаю, как там заводчане выкручивались, добывая нужные мне примерно 5 тонн разного металла, но они все, что мне было нужно для проверки моей идеи, сделали уже в начале июня. То есть пока еще не совсем все, но специально приехавший на стройку главный инженер с завода имени Ленина сказал, посмотрев на то, как все строятся: «Шарлатан, ну ты точно самый что ни на есть шарлатан, но если твоя печка заработает как ты обещал, все остальное мы за 2 дня изготовим». А печка была вообще-то довольно простой, я предполагал, что уже в июле мы ее запустим. То есть все же совсем простой печка не была, да и школьники на ней точно работать не смогли бы. Однако заводское руководство и об этом подумало и вывезли из Горького еще 3 стариков. В городе-то старикам совсем кисло было насчет пожрать. Нормы выдачи по иждивенческим карточкам позволяли разве что не сразу с голодухи сдохнуть, а в деревне-то хоть поесть почти всегда можно досыта. Это в любой деревне, а уж в Кишкино с едой уже совсем сладко стало. Собственно, тетка Наталья и старика стеклодела таким же образом в деревню заманила. Печка была простой, идейно простой, и к тому же получилась она довольно дешевой, ведь ее мальчишки строили вообще бесплатно, и девчонки тоже активно помогали, так что в последних числах июня ее поставили на просушку и вся деревня замерла в тревожном ожидании. Потому что если эта печка хотя бы наполовину будет работать так, как я предполагал, то жизнь в деревне сразу же изменится в лучшую сторону. Ну, почти сразу. В начале перестройки мне немного повезло. Уехавший за океан аспирант с нашей кафедры, в самом начале 80-х уехавший, правильно женившись, пригласил меня поработать в его компании. Когда он готовил диссертацию, я как раз дипломом занимался, и мы вместе почти год по ночам на вычислительных машинах вместе работали, так что он знал, что я делать умею. А он в буржуине организовал свою небольшую компанию, которая занималась автоматизацией разных технологических процессов. В основном он работал на нефтяников, но и от других заказов не отлынивал, и мне он предложил одним таким левым заказом и заняться. В конце 90-х и начале 2000-х в США треть стали делалась из чугуна. Но чугун – это домны, а домны – вообще фу-фу-фу, очень неэкологично, поэтому чугун буржуи возили из других стран. В частности, из Бразилии, где множество мелких компаний этот чугун выплавляли. Специально выращивали эвкалипты, потом из эвкалиптов самым варварским образом, просто в кострах, делали древесный уголь и на этом угле в небольших домнах делали чугун. Паршивый, как чугун паршивый, но из-за особенностей местной бразильской руды очень подходящий для выплавки из него высококачественных сталей. И вот одна американская компания, которая как раз в Бразилии этим и занималась, обратилась с просьбой процессы автоматизировать, чтобы плавки поэкономичнее шли и чтобы угля все же не самого дешевого в печке кидать меньше, чем руды. А чтобы что-то автоматизировать, нужно все же разбираться хоть немного в самом процессе, вот я и поразбирался. Тогда проект не взлетел, оказалось, что лучше уже не сделать, но как устроена правильная домна объемом кубометров в 8, я узнал, не в деталях, но детали я уже из современных книжек выяснил, и даже узнал, как недорого из чугуна тут же, буквально с места не сходя, получить сталь. Да, довольно паршивую, но зато почти бесплатную и для моей затеи очень ладе подходящую. А затея состояла в том, чтобы узкоколейку из Варсмы в Варсму слегка так удлинить и соединить железными дорогами с Варсмой все села и деревни района. Ведь если есть сталь, то из нее на незаработавшем трубном заводе можно и рельсы прокатать. С рудой было все просто. Именно из-за легкодоступности ее здесь ножиковая промышленность возникла. По верхней части Кишемского разлома, то есть к востоку от реки, возле всех рук, ручьев и болот было очень много руды болотной, настолько много, что неленивый мужик в день ее пудов 30 набрать мог. И сейчас ее осталось очень немало, а в некоторых местах, причем известных еще аж с 18 века, на глубине от метра до 2 эта руда просто пластами лежала толщиной до 30 сантиметров. У Выкса и Кулебак пласты лежали поглубже, но уже толщиной до метра, и там руду можно было в шахтах копать, а здесь 4 школьника лет по 12 могли накопать за день руду с пары квадратных метров рудника в карьере, что для промышленной разработки явно невыгодно. Но вот для кустарной. К 1 июля школьники из 6 деревень руды собрали и накопали уже 100 тонн, так что я, делая вид, что в успехе полностью уверен, с гордым видом достал из кармана свою зажигалку и поджег пучок соломы, после чего запихнул горящую солому в подготовленную печку и минут 15 слушал радостные вопли столпившейся вокруг печки детворы. Взрослым было не до развлечений, все работу работали, так что кроме школьников у печки были только старики-металлурги, но они пока еще ликовать не спешили. И действительно, нужно было сначала убедиться хотя бы в том, что печка не развалится еще во время прогрева, а уж чугун из нее раньше, чем через неделю, точно не польется. Однако самый старый из них все же ко мне подошел, потрепал по голове. «Ты, парень, хотя и кличут тебя шарлатаном, придумал все здорово, и я думаю, что все у тебя получится. А когда получится, ты со своей учительницей поговори, может, она ребятишек сагитирует и металлистам в деревне дома выстроить. Я еще бы человек 5 стариков пригласил, а то, боюсь, втроем мы с печью не справимся. Да, я знаю, что бабы уже среди себя поделили, кто на печи когда работать будет, но все же не бабское это дело. Поговоришь? Очень я на тебя надеюсь». Глава 16. Хорошо, что даже во время войны люди не теряют чувства юмора, хотя периодически этот юмор, по моему мнению, немного выходил за рамки. Совсем чуть-чуть выходил, так что мне юмориста даже убить на месте не хотелось, а так, посадить на полчасика голой задницей на муравейник, не больше. Маринка Чугунова, дальняя родственница нашей бабки Анны, занимала какую-то должность в районном комитете комсомола, и с ее подачи началось издание апериодического журнала для октябрят и пионеров под названием «Юный шарлатан». Маринка в Кишкино приезжала ненадолго еще в начале апреля, когда бабка Анна приболела сильно, и мы с ней про всякое поговорили. То есть это она со мной поговорила, увидев на дворе у бабки всякое, и в разговоре я как бы между прочим заметил, что такой передовой опыт было бы неплохо среди октябрят и пионеров распространять, например, рассказывая о нем в каком-нибудь исключительно пионерском периодическом издании. Под лозунгом «Знай и умей» вспомнил я такую книжную серию времен моего детства в прошлой жизни. Она и расстаралась, а я узнал о выходе этого пасквиля только после выхода уже 5-го номера журнала. Ну как журнала, размером он был чуть даже поменьше школьной тетрадки, только листов в нем было 16, включая обложку, а пасквилем он был потому, что на последней странице было написано совершенно русскими буквами. Главный редактор Владимир Кириллов, и больше ни одной фамилии там не указывалось. И это при том, что я даже не знал о том, что такое где-то печаталось. Но, нужно отдать должное, в журнале печаталась информация реально полезная. Весь первый номер был посвящен разведению червяков, во втором очень подробно, и с картинками, рассказывалось, как завалить страну кабачками. Третий номер целиком был посвящен пользе освещения курятников в зимнее время, в четвертом было расписано, как из битого стекла изготовить небитое, а пятый, и он вышел двойного размера, в 32 листа описывал мою печку, ну и все прочие, к печке прилагаемые и для ее работы необходимые. Вообще-то печка, а если смотреть шире, то и весь наш металлургический завод, по эффективности и экономичности наверняка превосходил домницы каких-нибудь древних руссов. На тонну чугуня печка потребляла почти 2 тонны торфа, да, ее именно торфом топили, весь заводик целиком в сутки выпускал около 2 тонн стали. В принципе, сталь получаемая тоже была вообще никакой. В болотной руде в нашем районе того же фосфора было аж 8%, так что даже после превращения ее в сталь в томасовском конвертере фосфора в железе оставалось ну очень много. По идее, такая сталь должна была трескаться, не обрабатываться толком и ни на что не годиться, но идея, как выяснилось, была неверной. Настолько неверной, что даже из Горького несколько ученых-металлургов примчались анализы стали проводить, ведь полученный металл противоречил всем теоретическим выводам знатных металлургов. Он был пластичен и в то же время довольно тверд, почти не ржавел. В ходе исследований уже в университете выяснилось, что он и морозы прекрасно выдерживает. И это при том, что фосфора в нем оставалось почти 0,5%. Но мне, как и всем жителям окрестных населенных пунктов, на научные изыски было плевать, все радовались простой вещи. Печка, точнее, заводик целиком, в сутки выдавал стали достаточно, чтобы из нее изготовить рельсов на 80 метров узкоколейки. Немного, но когда в стране лишнего гвоздя не найти, и это становится заметным достижением, настолько заметным, что сельский народ в области резко так возбудился и бросился такие же заводики себе строить. То есть сначала бросился в Кишкино, чтобы своими глазами убедиться и при случае опыт перенять. И старики-металлурги опытом были готовы делиться с утра и до вечера, ведь теперь их жизнь перестала быть тоскливой и голодной, а вот с возбуждением пришлось слегка так притормозить. потому что кое-что для этого заводика кишкинцы изготовили в Варсме сверх плана, причем якобы незаметно для руководства, ну, последнее исключительно для того, чтобы начальство под репрессии всякие не подставлять. Официально 6 киловаттных электромоторов мужики изготовили дома, из завалявшихся еще с дореволюционных времен желез. Котел и экономайзер слепили из оставшихся со времен постройки водопровода труб, а турбину и генератор где-то на свалке нашли, еще до моего рождения и притащили в деревню ради меди, а теперь просто починили как смогли. Ну а самую кривую отмазку придумали как раз про турбину. Ее, оказывается, собрали из остатков самого первого прототипа, который когда-то мне они принесли для инспекции, но я, тогда еще, между прочим, 3-летний мальчонка, ее забраковал, и они с расстройства просто поленились ее обратно на завод тащить на переделку. А то, что турбина по мощности совпала с генератором на 75 кВт, так это просто случайное совпадение, случайно так совпало. Суперотмазка получилась, но областное руководство сделало вид, что рабочим поверило, и даже выдало постановление о том, что 3 заводам, котельному, генераторному и турбинному следует изучить случайно попавшие им в руки артефакты и в кратчайшее время их воспроизвести в серийном производстве. Вид начальству делать было не особенно сложно, все же и котел был, мягко говоря, ни на что не похожий, и турбина с генератором в номенклатуру выпускаемых серий не попадали. Заводы-то серийно делали станции на 12 кВт, на 25 и приступили к производству только что разработанного перебравшимися в Варсму харьковчанами комплекта на 120 кВт, а 75 точно здесь были ни к селу, ни к городу. А на то, что если на турбину подавать не 20 атмосфер с котла утилизатора, а положенные 30, причем после пароперегревателя, то она как раз 120 и выдаст, никому интересно не было. А котел этот утилизировал горячий газ, вылетавший из лежачего каупера. К доминке именно такой был пристроен. Размером в 3 русских печки в длину и 2 в ширину он позволял в домну подавать воздух, нагретый чуть ли не до 1000 градусов. Но в цикле разогрева такой каупер газ выпускал с температурой явно свыше 800 градусов, и не использовать такое попутное тепло было просто нерационально. Вообще-то я этот котел предложил в качестве возможной опции на будущее, но советские пролетарии и советские инженеры в условиях острой нехватки любого топлива решили, что уж чем-чем, а опции это точно не будет. Так что заводик и сам себя электричеством полностью обеспечивал, и наружу его довольно много выдавал. Правда, выдавал он его в промышленном виде, 3-фазным на 380, так что без трансформаторов в быту это электричество только в Кишкино и могло потребляться. Хотя и из этого факта тот же товарищ Киреев сделал довольно интересные, для нашей деревни, выводы. Правда, на будущее, хотя и не самое отдаленное, а заводик, в масштабах страны он вообще был незаметен, но в масштабах района он мог население хотя бы гвоздями обеспечить. Правда, и гвозди их этой стали получались так себе. Настоящий гвоздь должен ржаветь, поскольку именно заржавев, он конструкцию и держит, недаром профессионалы гвозди перед забитием в доску во рту держат, но не везде же в руде столько фосфора. А еще слегка обалдевшие ученые-металлурги из Горького сделали вывод, что получившаяся малоуглеродистая сталь, ага, в томас-конвертере-то углерод почти полностью выжигался, по всем своим характеристикам могла считаться конструкционной. Причем настолько конструкционной, что из нее вполне можно и мост выстроить. Какой-нибудь небольшой, вроде железнодорожного моста через Кишму в Варсме. А то получалось как-то не кузяво. Приехав из Варсмы в Варсму для того, чтобы далее добраться до Кишкина опять по рельсам, нужно было по обычному мосту через речку пешком идти. Вот только чтобы проложить рельсы от прежнего, первого вокзала до собственной реки, нужно было еще и 1,5 десятка частных домов снести. Пока до сноса домов народ в городе не дозрел, а вот в мыслях, похоже, это уже держал. Отец как-то за ужином сказал, маме, не мне, что руководство заводов планирует новую узкоколейку довести через Кишкино до Грудцина и далее до Фроловского, причем исключительно из корыстных соображений, простых таких соображений. После того, как дорогу пробросили до нашей деревни, в городе на рынке в разы выросло предложение сельхозпродукции. Понятное дело, что в первую очередь это были кабачки, у деревни у нас мало у кого меньше десятка кабачковых башен на огородах стояло, а еще в больших количествах появились яйца, в очень больших количествах, потому что в город их теперь возили и наши тетки, и грудцинские, потому что в селе тоже кур стало много, и куры эти яйца несли в количествах, которые просто дома стало не съесть, а деньги-то всем нужны. И, хотя из-за некоторого затоваривания цены на яйца в Ворсме стали минимум вдвое ниже, чем в том же Горьком, торговать в город народ ездил вообще каждый день. Странная получилась картина. Из-за того, что поля толком даже вспахать не смогли, люди пришли к выводу, что зерна тем же курам будет сильно не хватать, а поголовье кур сразу чуть ли не вдвое выросло. Мужики и бабы как ведь решили: нет зерна, так будем курей червяками кормить, и червячное производство уже к лету выросло на порядок. Червяк-то, он скотинка неприхотливая, жрет вообще все, а той же гнилой соломы найти нетрудно. Опять же, народ выяснил, что и старый навоз червяку удовольствием жрет, и даже не навоз, а в редком доме сейчас работало меньше двух десятков ящиков с червяками. А тут еще народ с радостью выяснил, что на мясной диете куры даже несутся заметно интенсивнее. Но резкому росту предложения на рынке сильно поспособствовало еще одно пионерское изобретение, про которое было написано уже в шестом номере «Юного шарлатана». Маринка специально к нам приехала, чтобы я ей рассказал все в подробностях и даже показал производственную линию. Линию по изготовлению картонных упаковок на десяток яиц. У нас в деревне линия была совсем простой. В большом котле юные пионеры долго варили собранную во всех возможных местах макулатуру, затем варево зачерпывали специально сделанными черпаками с прямоугольным тряпочным дном. Когда вода стекала, мокрый и рыхлый пласт варева просто клали в деревянную и пропитанную парафином форму. Потом кто-то потяжелее на эту форму садился попом, а затем форму открывали и ставили на просушку. Производительность линии была не особенно и велика, в день хорошо, если десяток упаковок делалось, силами 3-4 пионеров, но на деревню и этого хватало. А в Грудцино мужики сделали из бетонной отливки терку, на которой растирали в мокрую кашу уже осиновые бревнышки, и там коробки делали уже в основном из этой каши. Впрочем, и отварную макулатуру туда же добавляли. Тара получилась многоразовая. Ее покупатели обратно в Вилле макулатуры обязательно приносили, понимая, что количество яиц в городе напрямую зависит от объемов макулатуры в Кишкино и Грудцино. Но в Ворсме пока поставляемых на рынке яиц все же не хватало, а более дальние деревни в торговле из-за трудностей с транспортом на рынок продукт не поставляли. Вот заводчане и решили району с транспортом помочь. И даже помогли вторую доминку в Кишкино выстроить. Не совсем в Кишкино, а на воле электростанции была построена. А еще одну заводчане выстроили в самом Грудцино и сразу две уже в Ворсме. Одно крупное месторождение руды располагалось недалеко от города, но на противоположной от Кишкино стороне, так что возить в деревню руду оттуда было просто ни на чем. И все эти металлургические гиганты заработали уже в конце августа. Заработали, но Павловский завод мог переработать сталь на рельсы минимум с десятка доминок, причем при работе в одну смену. Но пока с новыми гигантами металлургии перспективы просматривались более чем туманно. Новым просто топлива не хватало. В Грудцино для своей начали срочно разрабатывать пару крошечных болотец поблизости, но сельские металлурги понимали, что торфа там хорошо, если на год работы хватит, а ведь еще и электростанции требовалось топливом обеспечивать. И в Павлово власти уже районные решили, что деревни подождут, а узкоколейку там постановили класть к торфоразработке в заочье. Там летом уже довольно много торфа накопать успели. Специальным постановлением райкома всех безработных жен эвакуированных копать торф и отправили. Но накопать-то его несложно, а вот чтобы его вывести, вероятно, павловское руководство не читало, как закалялась сталь и дорогу они распорядились выстроить вообще за 3 недели. Правда, для этого пришлось немного стали за трубный завод привезти аж из Выксы, но ведь и там понимали, что без топлива всем будет очень грустно. В Выксе же и подкладки для рельсов сделали, и накладки для свинчивания рельсов, и в середине сентября дорога от торфоразработки Коки напротив Павлова уже заработала. Для того, чтобы она не просто так на земле лежала, на заводе автотракторного инструмента сделали штук 5 специальных вагонов для перевозки торфа и несколько ручных прессов, чтобы торф уже в виде брикетов возить. Других прессов, не кирпичных. Брикеты в них делались гораздо меньшего размера, но их можно было сразу и в топки электростанции пихать, и в доминки. А когда с торфом проблем нет, то возникают совсем уже интересные варианты. Правда, первый такой вариант возник еще весной, когда неподалеку от Ворсмы был выстроен газовый завод, небольшой заводик, с 2 газогенераторами, которые могли и на дровах работать, и на торфе. А газ потребовался для заводика уже совсем нового, цементного. В Варсме много чего строить наметили, но как раз с цементом, то есть с цементом стало хорошо, это без цемента плохо было. А хорошо теперь стало не только в Варсме, в Кишкино тоже с ним стало неплохо, и за лето была выстроена и школа новая, и интернат при ней. Школу нам спроектировал инженер, приехавший из Харькова, причем его сюда вообще по ошибке направили. Он был инженером-то на турбинном заводе, но там работал в отделе капстроительства и по профессии был как раз архитектором. Думаю, очень неплохим. Он и новые жилые дома для Варсмы придумал, и проект нашей школы сделал. И сделал с учетом того, что цемента стало много, и со сталью проблем нет. То есть оба здания, и школа, и интернат, были с железобетонными перекрытиями, а на естественный вопрос тетки Натальи, в моем присутствии заданный, он ответил, что с такими, если нужно будет, можно за лето и второй этаж на школе добавить, а на интернате, и третий. А так как все строительство велось за счет области, то никто и возражать не стал. А область так в деревню вложилась, точнее, именно в школу, скорее всего потому, что директором в ней была хорошая знакомая товарища Сталина. Иосиф Виссарионович просьбу мою о хорошей ручке на дюхе выполнил и даже перевыполнил. Ручек он прислал две, одну на подставке, другую в красивой коробочке, и на подставке была выгравирована надпись «Викшиной Надежде за отличную работу». С уважением, И.В. Сталин, а к коробочке прилагалась грамота с личной подписью вождя. Понятно, что грамоту Надюха на стенку в школе повесила, а теперь она видела в директорском кабинете уже в новой школе, и каждый, грамоту знающий, мог прочитать, что товарищ Сталин лично Надюху очень уважает и готов оказать ей любую помощь в будущем. Судя по всему, товарищу Сталину никто не сообщил, что девчонка всего полгода в школе работала, а уж из нас двоих кто кого учил, даже в деревне почти никто не знал. Подозреваю, что и сама Надюха не догадывалась, а то, что я ей разные книжки почитать подсовывал в деревне, и не только в нашей, к людям относились на возраст не глядя, отношение определялось тем, что человек делает. А если я что-то интересное и нужное делал, то и поговорить со мной как со взрослым было нормально. Нормально со мной разговаривал и Вовка Чугунов, старший Маринкин брат, который был начальником производства бумажных самолетиков на 21-м заводе. Он в деревню приезжал, наверное, по паре раз в месяц, за кабачками и яйцами. У него жена была то ли младшей дочкой, то ли старшей внучкой бабки Анны, и старушка их усиленно подкармливала, так как Вовкиной дочке едва год исполнился. Жена у него учительницей работала, карточки получала для служащих, и, хотя сам Вовка получал карточки высшей категории, еды им не хватало. У них еще и одна бабки Аннина внучка теперь жила, с малышкой нянчилась. А я, собственно, коробку для яиц и придумал, когда он пожаловался, что даже в корзинке с соломой из дюжины яиц 5 по дороге разбил. Ну так вот, Вовка рассказал, что фашист этих самолетиков боится до одури, как только где-то на фронте они летать начинают, так немцы танки с этого участка вообще убрать стараются. Он не просто так похвастаться решил, а в ответ на вопрос, за что получил орден знак почета, еще он рассказал, что фашист все штыки допер, как самолетики из дробовиков сбивать, но избытка дробовиков у него пока не наблюдалось, и поэтому, хотя летом Харьков нашим отбить не удалось, немцы в своем контрнаступлении оскол так форсировать и не смогли. Да, невелика речка этот оскол, но форсировать его под градом самолетиков оказывается просто невозможно. Еще он рассказал, что немцы за пульт управления самолетиком награду какую-то объявили, то ли в 25, то ли в 50 тысяч марок, сказал, что у него дома даже листовка такая немецкая валяется. Ну да, пусть с 5 кнопками на джойстике, это действительно ноу-хау высочайшего уровня для нынешнего времени. Не потому что конструкция сверхсложная, а потому что до такой концепции пока еще никто в мире не додумался. Так что пока самолетики определенную пользу приносили, и бойцы советские их очень любили. Как самолетик взлетает, то немцы только по месту пуска его и стрелять начинали, а догадаться, что оператор сидит на сотню метров в стороне от стартовой катапульты, пока не смогли. Собственно, Вовка и орден, второй, первый, звезду он получил, когда его группа испытателей из 16 человек за 10 минут по 2 танка на рыло сожгла, получил не за то, что полсотни инвалидов у него в цеху клеили по сотне самолетиков в сутки, а как раз за изобретение этой катапульты, простой как 3 копейки. Там холостой патрон от винтовки стрелял порохом в цилиндр с поршнем, поршень уже сжимал воздух в трубе с другим поршнем, который самолетик и запускал, причем довольно плавно. Катапульты эти тоже на 21-м заводе делались, правда уже не в его цеху, и делали их вовсе не инвалиды. А в Варсме на заводах инвалидов стало уже немало. С фронта довольно много их приехало. В основном все же не нижегородских, народ большей частью был кто из Белоруссии, кто с Украины, то есть из мест, которые еще под немцами были. Но заводчане и таким рабочим рукам были рады, все же планы буквально с каждым днем увеличивались, однако большое количество инвалидов в городе своих проблем добавило. Проблем с жильем в первую очередь, ведь инвалидам многим на традиционное нижегородское крыльцо просто подняться было очень трудно. Здесь издавна крыльцо делалось узким и без намека даже на перила, а в многоквартирных домах было еще сложнее. После невысокого относительно крыльца у подъезда нужно было еще подниматься ступенек на 6-7 до уровня первого этажа. Соседи, конечно, всегда были готовы помочь, ну а если соседей просто нет дома, мне о проблеме отец рассказал, когда в очередной раз домой смог на выходной выбраться. На заводе мединструментов выходные для мастеров в принудительном порядке устанавливались, потому что мастер, работая без отдыха, начнет гнать брак, да и станкам нужно обязательно профилактику делать. И в районе начальство это понимало, в Тумбатино тоже завод вообще по воскресеньям почти замирал, так что раза три в месяц отец целый день проводил дома. И вот он и рассказал за обедом, матери, не мне, что есть хорошие мастера среди инвалидов, но как их на завод взять, непонятно, ведь в городе их просто жизни нет. А на следующий день ко мне за очередным изобретением приехала Маринка. Я уже знал, что юный шарлатан она вообще в одно лицо издавала, и знал, что должность ее называлась второй секретарь райкома по работе с молодежью, то есть позиция была достаточно солидная. Поэтому я, вместо рассказов о том, как делать очередное мое изобретение, поехал с ней на генераторный завод, который, кстати, и моторчики конструкции Василия Кириллова делал, и там изложил свою незатейливую мысль про электрические подъемники для инвалидов, которые несложно в любом подъезде установить. Идея главному инженеру генераторного понравилась, ведь на заводе тоже рабочих не хватало просто катастрофически, поэтому мы в Варсме почти весь день провели, беседуя и с архитектором, и с инженерами-технологами, и с рабочими, и с приглашенными на совещание инвалидами тоже. Маринка даже на поезд в Павлово опоздала, так что я ее спать уложил у себя в подвале, и ей это очень понравилось. Не потому что в подвале, а потому что здесь она полночь спокойно сидела при свете лампочки и что-то так важное писала, а ее никто за это не ругал. И даже я не ругал, потому что тоже рядом сидел и отвечал на ее разные вопросы, очень такие конкретные. Ее и секретарем комсомола в районе назначили не только потому, что все парни оттуда на фронт ушли, а еще и потому что она, как сама, смеясь, сказала, была единственным человеком во всем комитете с неначавшимся высшим образованием. Она поступила на заочный в Горьковский институт на инженера. Учеба у нее, как она пожаловалась, шла трудновато, все же после окончания школы, а она десятилетку успела закончить, уже 3 года прошло, многое забылось, и особенно забылась математика, а тут вообще все новое в институте давалось. Ну, я ее, как мог, успокоил, сказал, что на самом деле ничего сложного в этой математике вообще нет, и мы где-то часов до 2 ночи обсуждали эту самую математику, то есть я, 5-летний мальчишка вообще-то, очень подробно и с примерами объяснял ей, то есть девицу почти 20 лет от роду, все вопросы, которые, насколько вспомнить мог, давались не первом курсе института. Маринка вроде материал воспринимала и даже радовалась, что все так просто, настолько просто, что и второклассник в них легко разбирается. Правда, на следующее утро в город она поехала в состоянии хотя и сонном, но, похоже, и изрядно ошарашенном, но это были уже точно не мои проблемы. Потому что мои проблемы, похоже, лишь начинались. Примчавшаяся из города тетка Наталья, а она так и продолжала заведовать кишкинским постовым отделением, сообщила мне довольно непонятную новость. А деревню собрался приехать лично товарищ Киреев. Причем приехать прямо из Москвы, даже домой не заезжая. А проблемой было то, что приехать он собрался по мою душу. Глава 17. Вообще-то наступление осени и окончание уборки урожая не обеспечило отдыха крестьянам. Сейчас все свободные от иных дел мужики и в гораздо большей степени бабы, потому что баб просто было гораздо больше, занимались копанием земли. Точнее, они руду добывали, но чтобы выкопать из земли 1 тонну этой руды, требовалось перелопатить кубов 5-6 грунта. А так как основным инструментом тут была простая лопата, то копать приходилось очень много. Однако от такого тяжелого во всех смыслах труда почти никто не отлынивал, потому что каждый уже видел вполне осязаемый результат такой работы. В Павлово на инструментальном заводе изготовили несколько, два или три, показания разнились, гвоздильных автомата и гвозди теперь в каждом сельпо лежали. А гвоздь – это не просто кусочек красивого железа. Гвоздь, если он доступен, позволяет легко и просто сколотить ящик. А ящик, в который можно набить всякий мусор, это источник ценного пищевого продукта. Продукта для кур, вот только один червяковый ящик за 3 месяца позволяет вырастить этих самых кур на мясо штук 5. Или, если кур сразу не забивать, то за те же 3 месяца получить 2 сотни яиц. А это в любом крестьянском хозяйстве, очень заметная прибавка. И к рациону прибавка, и к семейному бюджету. Потому все, способные держать лопату в руках, копали. Но копали не только тугую глину, очень неплохо копался и весьма податливый торф. Тоже в крестьянском быту штука весьма полезная, причем не только в качестве топлива для получения гвоздей. Сначала я у себя дома внедрил прогрессивную технологию, принудив всех гадить не в выгребную яму, а в ведро, в котором поступающий продукт жизнедеятельности присыпался, дабы ароматы не разносились, сухим торфом, а затем содержимое ведра вываливалось уже не в ящик, а в огороженную досками компостную кучу. Туда же обильно добавлялась червяковая молоть, и довольно быстро содержимое кучи превращалось во вполне себе качественное удобрение. К весне 42-го такие кучи в Кишкино уже в каждом дворе появились, да и в Грубцино народ начал перенимать прогрессивный опыт. Несколько поздновато, конечно, массово народ бросился компостные кучи у себя организовывать уже после того, как в Кишкино картошку выкопали, но размер урожая, нашими бабами не скрываемые, а также демонстрация соседям особо выдающихся картофелин, просто вынудили народ в соседних деревнях заняться улучшением собственных огородов. И это стало тем более просто потому, что на том же инструментальном изготовили несколько мельниц для шлака из наших конвертеров, а что такое Томас Шлак, любой грамотный мужик сам прочитать мог еще в разных дореволюционных изданиях, мог и даже читал, почесывая в затылке, а тут этот самый шлак появился. Понятно, что в компостные кучи не только собственное дерьмо народ скидывал, навоз у кого были коровы или лошади, тоже мимо них не пролетал, но все в деревнях считали, что червяку-то все равно что жрать, он всяко одинаковое удобрение производит, а это удобрение, используемое в кабачковых башнях, обеспечивало, свежим и пользующимся огромным спросом на рынке продуктом крестьянское хозяйство в просто невероятных количествах. А то, что осень наступила, высохли цветы и глядят уныло желтые кусты определенной части кабачков нисколько не навредило, и они упорно продолжали радовать продуктом некоторых людей, конкретно, школьников в кишкинском интернате. Здесь была построена настоящая теплица, небольшая, но именно настоящая, даже с печкой из кучи лампочек, и внутри этой теплицы таких башен поместилось почти 20. А так как кабачкам было тепло и светло, то они и продолжили плодоносить, и когда она собрались это дело прекращать, никто не знал, и все просто радовались, что пока есть возможность детей в школе посытнее кормить. Вторая почти такая же теплица стояла теперь у нас в огороде, и вся наша семья тоже этому радовалась, да и вообще почти все в деревне этому радовались, так как мама большую часть урожая в детсад к себе уносила. Правда, нашлась одна гнида, нажаловавшаяся в район, в райком партии, на то, что какие-то частники за бесплатно общественное электричество потребляют без счета, но после приезда комиссии, состоящей из 2-го секретаря партии и начальника районного НКВД, в деревне просто освободился один дом, о чем никто в Кишкино не пожалел. Разве что еще с неделю бабы судачили о том, что не нужно нам эвакуированных жидов больше к себе пускать, но тетка Наталья такие разговоры быстро пресекла, сказав бабам, что нее нужно путать евреев с жидами и что гвоздильные станки как раз приехавшие их Ленинграда еврейские инженеры сделал всем на радость. Ну да, гвозди оказались аргументом простым и понятным, и в деревне согласились, что гниды в любом народе заводятся. Ко мне в середине сентября еще раз приехала Маринка, и мы с ней долго говорили по поводу содержимого новых выпусков «Юного шарлатана». Она предполагала сразу 2 номера печатать, но оказалось, что весь материал можно и в один запихнуть. Описание технологии производства коробок для яиц поместилось на 5 страничках, а на оставшихся уже я расписал, как сильно сократить расход торфобрикетов в доминках. Вообще-то очень простое решение. В торф перед брикетированием подсыпать угольную мелочь, причем уголь брать древесный, выжигаемый в ретортах из веток и прочих древесных отходов на лесосеках. И как раз описание процесса получения веникового угля, как это назвала Маринка, и занял почти все оставшееся место. Я еще заметил, что можно и крошку каменного угля использовать, а чем, впрочем, народ и без меня знал, и даже такие брикеты массово производились уже, но я это заметил с эдаким намеком. Крошки-то такой было немало, особенно на станциях она скапливалась, куда уголь с шахт привозили, а привозили его много. Я вообще-то на происходящее на фронтах внимание мало обращал, все же голова еще маленькая, в нее много мыслей одновременно не помещаются. Но кое-что положительное я все же заметил, благодаря рассказам Вовки Чугунова. Наши крепко зацепились за оскол, и немец его нигде форсировать так и не сумел. А еще не сумел в низовьях Сирерский Донец пересечь. И наши не пустили немца в Ворошиловоград, вслед ним наступление отбили у немца Сталина. Из Донбасса уголь снова пошел в больших количествах, в том числе и в Горький. Уголь был, конечно, для обычных доменной печей большей частью негодный, но если угольную крошку в торфяной брикет добавить, что в мелких доменках получалось очень неплохо, все равно в них топливо тратилось чуть ли не вдвое больше, чем в настоящих домнах, но все равно многое можно было теперь стального сделать, например, узкоколейки по району проложить или даже мост выстроить, железнодорожный, через Кишму в Ворсме, и его уже выстроили. А так как торф теперь в заочии добывался в очень заметных количествах, то выходило, что вроде дополнительный металл почти бесплатным выходил. Ну да, бесплатным, люди-то на торфоразработке только за пайки и работали. А если так считать, то и кабачки в теплицах тоже получались бесплатными. Электричество для лампочек шло с доменной электростанции, вообще в качестве попутной продукции – стекло. Со стеклом было посложнее, все же избытка стеклянных отходов у стекольщиков сейчас не было, да и стекла оконного тоже почти уже не было. Но благодаря Маринке нижегородская пионерия стала массово стеклобой собирать наравне с макулатурой и металлоломом. И на нашем стеклозаводе с сырьем было все еще неплохо. Не хорошо, а просто терпимо, ведь бой тех же банок и бутылок теперь приходилось в печке и греть сильнее, чтобы стекло успело растечься, и крошить стекло перед насыпанием на стальные листы приходилось тщательно, но все равно листы получались пузырястые. Дед, который стекольным производством у нас заведовал, все грозился отдельную печь для переплавки этого стеклобоя выстроить, но сам он этого сделать не мог, а все печники района были очень сильно заняты, потому что кроме них мало кто умел правильно кладку вести, а строили уже много всякого. Однако два грудцинских печника пообещали, что весной они стеклянную печь все же выстроят. На совещании, посвященном итогам сельскохозяйственного года, Иосиф Виссарионович не смог не заметить несколько выделяющиеся из общей статистики показатели по нескольким районам Горьковской области. Настолько выделяющиеся, что по завершении совещания он попросил остаться представляющего область второго секретаря обкома и поинтересовался: «Товарищ Киреев, вы можете как-то пояснить, почему у вас три района сельхозпродукции сдали в полтора раза больше плановых заданий, в то время как все остальные районы даже план не выполнили?» «Могу, и я даже специально все материалы захватил. Тут, я считаю, основная заслуга принадлежит второму секретарю Павловского райкома комсомола товарищу Чугуновой, которая стала выпускать в Павловской типографии детский журнальчик. А при чем тут детский журнал? А в нем она рассказывает про опыт одного юного умельца, который приумывает, как все сделать, как урожай кайрашки на огороде втрое увеличить, как кур кормить, зерна не тратя, как заставить кур зимой нестись, как и летом, много всякого полезного, причем настолько простого, что даже октябрята, и те всем этим заниматься могут. Они и занимаются, то есть октябрята и пионеры, а результат мы все теперь видим. Но главное, что и колхозники результат увидели, и они тоже стали передовой опыт перенимать. Я как раз хотел в ЦК комсомола обсудить вопрос об издании этого журнальчика не в одном районе, а на всю страну. Если район производства яиц втрое увеличил и теперь в Ворсме и Богородске яйца вдвое дешевле на рынке продаются, чем в Горьком, а теперь на рынке и курицу купить стало нетрудно и относительно недорого. И что же это за журнал такой волшебный? Вот, смотрите, пока вышло 7 номеров, но товарищ Чугунова говорит, что до конца года еще минимум 5 выйдет. Что это, кто такой талантливый название-то это придумал? А, название. Да есть у нас мальчонка, его в деревне все так и кличут, а в журнале пока только его придумки расписываются. Уж не тот ли мальчонка, который бумажный самолетик придумал? Помню я его, толковый парнишка. Вроде уже в первом классе в свои 5 лет, уже во втором, и лет ему уже 6. Но да, придумывает он много чего полезного. И за что же его шарлатаном-то прозвали, если придумывает полезное? А он шарлатан и есть. Он же ничего почти сам не делает. Просто просетает где-то что-то интересное, а потом всех как-то убеждает, что все это знают, только дураки этим не пользуются, а дураком-то никто себя не считает. Вон, прочитал он у Фабра в жизни насекомых про червяков, а теперь их в 4 или 5 районах уже в каждом буквально дворе разводит. И в каждом дворе на этих червяках кур выращивают втрое больше прежнего, а получается, что куры теперь у крестьян кормятся гнилой соломой, прелой листвой и навозом всяким. И на зерне экономия огромная, и яйца, мясо опять же. А с самолетиками как? Про них он тоже у Фабра прочитал, усмехнулся товарищ Сталин. С самолетиками да, непонятно. На 21-м заводе все журналы перерыли, ничего похожего не нашли. То есть нашли, в немецком журнале, про модели самолетов там написано было, и похожий самолет с мотором резиновым там расписывался, но обычный, из дерева, бумагой оклеенного, а тут целиком из бумаги почти сделан получился. Впрочем, в деревне у него все деды в приятелях ходят, а один в ту еще войну в австрийском плену был, немецкий знает, может он ему и рассказал, но и тут он только сам планер склеил, моторы ему отец и брат старший соорудили, а реле, но катушку намотать нетрудно, а остальное ему тоже другие мальчишки, постарше, сделали. Зато про домны его мы все выяснили, нашли, откуда он все вычитал. Какие домны? Да он придумал небольшие доминки ставить и из болотной руды стал выплавлять на торфе. Вроде и пустяк, там металла тонны 2 в сутки выходит, а по Павловскому району узкоколейки проложили, и теперь там и с топливом хорошо, так как торфоразработку новую устроили, и продукты в города крестьяне возят легко. Вот с Ворсме, да и в Богородске с продуктами полегчало очень заметно, теперь часто из Горького туда народ ездит, а к следующему лету, когда уже 3 района такими узкоколейками соединят. Погодите, а тут написано, что главный редактор журнала какой-то Кириллов. Так Марина, то есть товарищ Чугунова, журнал в одиночку готовит, но по каждому номеру с этим шарлатаном советуется, он как раз все ей поправляет, чтобы ошибок не вышло, то есть редактирует. Мальчик в 5 лет, в 6, но, говорят, он уже в 3 хорошо читал и писал. Семья у него такая правильная, моторы-то к бумажным самолетам его отец придумал. Надо бы всех их отметить, а журналы эти, вы правы, нужно на всю страну печатать. Вы мне их оставьте, я попробую договориться, чтобы в самые ближайшие отметить их действительно нужно. Я хочу на Чугунову представление на знак почета подготовить. Не готовить нужно, а награждать. Это же в вашей компетенции, так чего вы бюрократией-то решили заняться? Товарищ Родионов возражает. Так, вы сейчас выйдете, у товарища Поскребышева возьмите бумагу и представление напишите. На Чугунову и на этого шарлатана малолетнего, я думаю, товарища Владимира Кириллова нам следует наградить медалью за трудовую доблесть. То есть я думаю, что этого все же маловато такому разностороннему фантазеру, но он сам просил его не награждать за то, что в книжках вычитал. А вот за редактирование медаль будет вполне достойной наградой. Представление напишите, вернетесь, я их подпишу, и завтра же, как домой вернетесь, их и наградите. Людей, которые так работают на благо Родины, награждать нужно сразу. Моя паника по поводу приезда товарища Киреева оказалась напрасной. Он всего лишь наградил меня медалью, причем за редактирование очень нужного стране молодежного журнала, и рассказал, что журнал сам по себе тоже получил орден «Знак почета», а еще таким же орденом наградили Маринку за успехи в деле воспитания молодежи. И Надюхе орден такой же дали, с той же самой формулировкой, а целом визит большого начальника никаких неприятностей и волнений не принес. Еще Сергей Яковлевич с большим интересом оглядел наши теплицы, похвалил всех школьников, которые за кабачками ухаживали, и уехал. И жизнь в деревне снова потекла как обычно, то есть не совсем как обычно. Это в раньшие времена лес между Кишкино и Ворсмой всю деревню дровами в достатке обеспечивал, а теперь тут и школа с интернатом появились, и 2 теплицы. А еще в каждом дворе стоял свой червячковый домик, который тоже никто замораживать не хотел. Опять же, курятники нуждались в тепле и в свете, а этой печке, и электричество дополнительное. Ладно, электричество теперь в достатке поступало с металлургического завода, но и оно из топлива получалось. Конечно, торфяных брикетов стало много, тем более, что в Нижнем, то есть в Горьком, для нового торфопредприятия изготовили специальные брикетеры, но чтобы их оттуда привезти, тоже топливо для локомотивов требовалось, и люди. Пока око не встало, торф нужно было 3 раза перегрузить. Хорошо еще, что в Павлово приняли мудрое решение, я про него Маринке все уши прожужжал, и брикеты теперь возили в небольших деревянных контейнерах, которые перегружали вообще козловыми кранами, на деревянных котлах, а моторы к ним на генераторном сделали в достатке, но ведь с остановки Кишкина узкоколейки до электростанции, и нашего металлургического гиганта, все равно нудно было с километр брикеты на телегах возить. В общем, работы, причем совсем не крестьянской, хватало всем. Даже старшие школьники брикеты в тачках возили, так как телег просто не хватало, а для зимы дед Иван теперь срочно делал школьникам грузовые санки. Но даже дети предстоящую работу воспринимали с радостью. Им же в интернате и тепло было, и светло, и сытно. При школе соорудили отдельный курятник на полсотни кур, 2 курятника, чтобы в случае заразы какой без кур не остаться, а отопление в октябре в школе сделали вообще от собственной ТЭЦ. То есть поставили еще 1 электростанцию, маленькую, на 12 киловатт, и лишним теплом от нее и школу с интернатом отапливать решили. Для этого отдельно Надюха ездила Павлова, и там на трубном заводе изготовили, наконец, именно трубы. А на нашем металлургическом гиганте старики отлили чугунные батареи. Честно говоря, народ такое отопление поначалу оценивал очень скептически, но в середине октября, когда температура ночами начала в минус уходить, скептицизм как-то быстро испарился. В интернате пришлось вообще форточки даже на ночь не закрывать. В Варсме тоже к октябрю произошли заметные изменения. Все же городские власти решили, что кое-какие дома очень сильно мешают транспортной связности района, и там приняли решение 1,5 десятка частных домов снести нафиг. Но людям-то где-то жить все же надо, и прежних жителей этих домов было решено переселить в новые, уже кирпичные дома, причем в дома с центральным отоплением. В городе для собственных нужд заводов и новую электростанцию поставили, с 4 сразу генераторами на 120 кВт каждый. А вот попутное тепло для отопления жилого фонда и решили использовать. Старики-металлурги в Кишкино получили теперь в дополнение ко всему и рабочие карточки, причем по высшей категории, за то, что они и для города батареи отольют, Надюхе, за то, что она снова договорилась с павловцами об изготовлении новых труб, городские власти вручили медаль за трудовое отличие. Кстати, о трубах. Выяснилось, это ученые мужи из Горьковского университета выяснили, что трубы из фосфатированного железа, то есть из вырабатываемой на нашем заводике стали, почти вообще не ржавеют, то есть отводы не ржавеют, потому что там что-то такое фосфор обеспечивает. А еще я узнал, почему ученые нашу продукцию сталью в бумагах не обзывают. Сталь-то – это сплав железа с углеродом, а в нашей продукции этого углерода было всего 0,02%. Ну да, в конвертере-то весь углерод выгорает, чтобы из получаемого железа сталь получить. В ковши специально его после конвертера добавлять положено, в виде угольного порошка или графита, а у нас никто об этом вообще не знал. И хорошо, что не знал. Оказывается, даже самая паршивая гвоздевая сталь с таким, как у нас, содержанием фосфора стала-то настолько хрупкой, что гвоздь из нее при ударе молотком мог расколоться. А у нас материал получился не хуже конструкционных сталей, вон, мост через Кишму из него выстроили. Но это у нас. В деревню приехали в конце ноября мужики уже из-под Тулы, где вроде тоже решили несколько таких же доминок выстроить, и там были люди, которые тамошнюю руду хорошо знали. И они сказали, что такого железа у них просто не получится, зато настоящий гвоздевый они у себя сделают куда как больше нашего. Ну и пожалуйста, нас и своя устраивает, а если в Туле другую сталь сварит лучше нашей, то мы только порадуемся за туликов, потому что они не станут тогда от нас гвозди увозить для восстановления своих порушенных деревень. То есть нам на такое восстановление гвоздей для них было не жалко, все же помогать ближнему в тяжкую годину, это у нашего народа в крови. Но если этот ближний и сам себе помочь может, то мы уж лучше им поможем самим себе помогать. Год выдался очень урожайным на яблоки. Баба Настя только пастилы заготовила килограмм 200. Еще и грибов много в лесу уродилось. Го наши бабы в заготконтору их не сдавали. Все же местность-то была вокруг не лесная, грибов самим едва хватало. А вот соли на засолку хватало, и чтобы капусты наквасить тоже. Хотя последний раз ее в 40-м году привезли, ларис солью едва наполовину опустошить получилось. Правда, теперь ее из ларей приходилось топориком добывать, но этот труд все же невелик. А вот в городе с солью стало очень грустно. В городах, в Ворсме еще народ как-то перебивался, родственники из деревень помогали, а в Павлово с ней было уже худо. И в Горьком тоже, хотя где-то под Семеново каменную соль копали, а возле Балахны ее выпаривали из соленых родников. Но все равно соли было маловато, и в более лесных районах заготконторы грибов от населения много получали. За сдачу грибов и соль выдавали, и разные другие очень нужные товары. Например, обувь, которую иным способом было почти невозможно заполучить. Мне-то хорошо было, у меня от старших обувка оставалась, а вот взрослым приходилось мучиться. Пока зима не настала, в валенках-то не походишь. Я эту проблему все же решил, с помощью Вовки Чугунова. Когда он в очередной раз приехал в тещи на соленьями, я ему пожаловался на то, что отцу на работу ходить ни в чем, и он пообещал помочь. И помог, привез отцу специальные рабочие ботинки. Причем сказал, что выписал он их в качестве премии за мой пульт управления самолетиками. Этот пульт решили использовать и для других самолетиков, которые стали теперь в Уфе уже делать. То есть сами самолетики были почти такими же, как и горьковские, только на них уже не электрический мотор ставился, который сейчас от каких-то полуанодных батареек работал, а внутреннего сгорания, работающий на смеси эфира с касторовым маслом. И уфимский самолетик мог теперь летать уже на 3 километра и тащить груз до 8 килограммов. И всем, кто в проектировании его принимал участие, полагалась материальная премия. Вовка и меня записал, так что ботинки 42 размера официально мне были выданы и ботинки уже женские, 36-го, это он для моей мамы выписал. Он еще сказал, что этот же пульт управления где-то вообще для ракет использовать собрались, но деталей он не знал, это слух такой пронесся, но слух вроде обоснованный. Мне он не сказал, для какой конторы у него все схемы и технологические карты запросили, но сам-то он знал, куда их посылал. Так что мои родители босиком осенью не ходили, а зимой спокойно перешли на валенки. И дядя Алексей снова начал понемножку валенки валять, не для продажи, а для своих, конечно, но Вовка об этом узнал и как-то с ним договорился, что дядя Алексей ему валенки сваляет. Не просто так, и даже не за деньги. Он и дядьке пообещал хорошие ботинки в обмен на валенки привезти. Однако перед Новым годом он в Кишкино приехал в валенках, но без ботинок, и даже не за очередной порцией еды к теще приехал. Он сразу пришел к нам и сказал, что его вызвали в Москву, к товарищу Устинову на прием. А когда я его с этим поздравил, а отец просто усмехнулся столь откровенному хвастовству, Вовка добавил кое-что ее, отчего отцу сразу стало не до смеха. Оказывается, Вовку вызвали не одного, ему было приказано и меня с собой захватить.